Кафе «Домино». В кафе «Домино» в середине зала стояла красиво украшенная елка. Николай Николаевич, как генерал, перед боем командовал официантами, накрывающими на столы. Часы пробили 11 раз. В «Домино» распахнулись двери. Первой в зал вошла баронесса с 4 красивыми девушками. Потом появился Глеб с друзьями. Вошли и сели за стол Есенин и Мариенгоф, и еще несколько поэтов. Народ собирался.